в душе благочестивого, богобоящегося человека невидимо происходит духовное общение с Богом. Как отец или как строгий наставник, Господь Бог то одобряет, то осуждает наши мысли, желания и намерения, то говорит, что это хорошо, а это худо, и за добро награждает, а за зло наказывает. И все это так явно для души тут же, на месте.